Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Подрядчик Константин Александрович Костин. Время течет, мы остаемся собой. Все описанные события – вымышленные. Любое совпадение персонажей с реально существующими людьми – чистая и, даже, непредвиденная случайность. Глава первая. Жизнь – удивительная штука. Еще вчера я был на волне, мог пройтись по клубам, оставив в каждом по полторы-две штуки баксов, мог купить новый Porsche Cayenne, только потому, что Lexus как-то приелся, мог снять двух шлюх на ночь и заставить их прыгать в ширину, пока третья строчит мне минет да что там. Я мог сгонять в Германию на полуфинал чемпионата Европы, так, на денек, мог прокатиться на синей птице по соляной корке Бонневилля. Мог взять пару бутылочек коллекционного шато и прикончить их вечером перед телевизором, да потому что именно этим вечером влом куда-то идти. Вообще, лень, это когда видишь необходимость что-то делать, но не хочется, а влом, это когда хочется, но не видишь необходимости. Я мог все, в том числе и позволить себе и лень и влом, самое дорогое удовольствие. Но это было вчера, а сегодня я стоял перед руинами, занимающими площадь в 150 000 квадратных метров. 1,5 гектара руин, еще вчера бывших цехом почти достроенным, надо сказать, цехом, а сегодня от него остались лишь искореженные балки, куски железобетонных изделий, не поддающихся идентификации, хотя нет, вру. Вот это, плита П5П, а то, перемычка 1ПБ16 или 14. Сэкономили, прошептал Виктор Старосельцев, куратор строительства от завода. Уж, кто-кто, а он то до миллиметра знал, где я сэкономил и на чем, и до копейки тоже. А то как же, подписать акты скрытых работ, и не знать, что сваи забиты на глубину 6 метров, но никак не 12, как наивно предполагал проектировщик, и как думало его начальство, оплачивая счета, 10 тысяч свай. Причем, то, что забиты они на глубину, меньшую в два раза, отнюдь не означает, что их стоимость меньше в два раза. Да нифига подобного. Каждый последующий метр обходится чуть ли не в три раза дороже предыдущего. Так что здесь не только мой цайне, но и имприза дочери Старосельцева, и еще много иных материальных благ. Сколько лет строю, еще ничего не упало, вспомнил он мои слова. А это что? Что? Я у тебя спрашиваю, теперь ответишь по полной, за все. Здрасти, Виктор Алексеевич, приехали, едко усмехнулся я, а не ты ли, когда бабки получал, заверял меня, что ответственность пополам. Так это если бы не ёбнулось, то на здоровье, нашелся куратор. А так, я умываю руки, расхлебывайте дальше сами, господин директор, а так и живем, да. Вот задачка не для среднего ума, ставим монолитно-каркасную свечку, обкладываем ее кирпичом, всего, 3600 кубов кирпича, от заказчика получаем по 2000 рублей за куб, рабочим платим по 1200, вопрос, сколько заработает моя компания, 2 880 000, ничего подобного, 3,5 миллиона, почему так, да потому что для субподрядчика кубов, 3400, по формам, 3800, плюс откат тому, кто подписывает акты, так и живем, да, миллиметр здесь, сантиметр там, крошечные деления на рулетке складываются в копейки, копейки в рубли, а уж рубли о, в миллионы, хочешь жить, умей вертеться, вот лозунг мой и солнца, только, кажется, на этот раз я довертелся, и, черт побери, как я не прикидывал, 1,5 триллионов, чтобы отстроить цех заново у меня не было. Вот же напасть. Витя, повернулся я к куратору, но его уже и след простыл. Смотался, зараза. Сейчас, поди, копается у себя в бумажках, выбирая из них наиболее противозачаточные. Да-да, в строительстве лучшее противозачаточное средство, бумага, с печатями и подписями. Эй, начальника. Образовался рядом бригадир таджиков, Кадам, кажется, всегда удивлялся, как это у них получается, как работать, хрен кого найдешь, А как деньги получать? Тут как тут. Начальника, аванса кончились, деньги кушать манада, улыбаясь, произнес Чурка. Какие еще деньги? Отмахнулся я. Ай, ты работа говориль. Начал загибать пальцы кадом. Мы работы делали. Деньги кушать ма очень надо. На, я извлек из кармана фиолетовую 500-йенную купюру. Кушайте. Никогда, наверное, не пойму, как бригада из 20 таджиков умудряются прожить на 500 рублей целую неделю. Хотя самое время перенять опыт. Развернувшись на каблуках, я отправился к проходной, где припарковал своего Каена. Оставаться здесь не только не имело смысла, но, еще и, достаточно опасно. Причем, это здесь означало далеко не этот конкретно взятый завод, даже не этот город, скорее всего, даже не эту страну. Да кто его знает, возможно, и не эту планету. Тикать как можно дальше. Для того, чтобы отмыться моих сбережений явно недостаточно, но, чтобы залечь на дно где-нибудь в ГА, должно хватить. Да какого черта? Хватит даже, чтобы купить половину ГА. А, может, и все. Только сначала надо дотуда добраться. Пролетев проходную, я похолодел. Несмотря на 30-градусную жару меня пробил озноб. Нет, такого не бывает. Там, где я оставил турбо-С, под подозрительным углом к дороге стоял полуприцеп-панелевоз, а вокруг – толпа зевак. Не верю. Да не бывает же такого. Оказалось, бывает. Мой замечательный штутгартский жеребец, на который я даже не успел получить номера, превратился в месиво из металла и пластика, прижатый к забору полуприцепом КамАЗа. Круп Каена задрался под острым углом, и неудивительно, 25 тонн прижали морду автомобиля к асфальту. Пожалуй, самая частая, самая тривиальная авария с участием полуприцепа, не подрасчитал в повороте, или не заметил, и смял легковушку рамой. Но то легковушка, бог с ней, а здесь, джип, размером в половину троллейбуса. Водитель панелевоза, парень лет 30 в промасленном комбинезоне, мертвецки бледный, с отсутствующим взглядом, смолил сигарету, сидя на корточках перед машинами. Напокупали машин, буржуи, покосился на меня дедок в спецовке, один из тех, что еще Ленина живого видели, совок до мозга костей. Людям жрать нечего, а они жируют. Молодец, сынок, подбадривала камазиста старушка. Так им и надо. Парню же от их солидарности легче не становилось. Он пытался попилить в голове те 120 кусков, что оплатит страховка, но, как ни пышься, на восстановление немца их не хватит, к гадалке не ходи. Даже мне, человеку, далекому от автопрома, понятно, что на возмещение ущерба таких страховок штук 5 надо. Твою ж мать, выдавил из себя я, подойдя поближе. Ваша, поднял глаза шофер. Сам не знаю, первая авария за 15 лет. Качество превыше количества, покачал я головой. И что мы делать-то будем? Я не спорю, мой косяк, развел руками камазист. Да вы не беспокойтесь, я заплачу на крайняк, его продам, он махнул в сторону грузовика. Семью только не трогайте. Да кому ты нужен, буркнул я. Эх, трахома, водитель в сердцах пнул заднее колесо полуприцепа. 15 лет, и ни одной аварии, а тут, скрипнул металл, не знаю, каким чувством, 6-м, 10-м или 20-м, но внезапно я понял, нет, такие вещи не понимаются, а чувствуются. Почувствовал, вот правильное слово, почувствовал, что сейчас произойдет. Схватив парнягу за воротник, я резко дернул его на себя, и как раз вовремя, плита, стоявшая на раме, словно смеясь над законами физики, встала на ребро и, замерев на какой-то миг, ухнула на крышу Каена. Все произошло за какую-то ничтожно малую долю секунды. Вот он, был пол Порша, и вдруг, резкий хлопок, и 2 с лишним тонны сдавили автомобиль как яичную скорлупу. Нетронутой осталась лишь нижняя часть крышки багажника с хромированной надписью «Цайни Турбо С». Толпа, поносящая, на чем свет стоит буржуев, затихла, оборвавшись на полуслове. Даже птицы замолчали. Легкий ветерок, дувший все это время, и тот затих. «Вот тебе два», – прошептал я. «Я-я-я», – заикался камазист. Проигнорировав его попытки, я развернулся и зашагал к стоянке такси, и без того времени потерял много, слишком много. Если раньше весь план спасения самого дорогого, что у меня есть, моей шкуры, сводился к одному – драпать, драпать, как можно скорее, то теперь, сидя в такси в пробках, когда времени собраться с мыслями было предостаточно, сказывалось еще и что я отошел от первоначального шока. В общем, голова стала трезвее рассуждать. Звенья разрозненных соображений складывались в одну цепочку, не мешало даже гундение таксирика. Значится так, захожу домой, забираю всю наличку из сейфа, собираю вещи, беру Ликса, валю к Семенову. А дальше у Сашки, друга детства, моего одноклассника, где-то в области, в какой-то глухой деревне под одним из закрытых городов, которой даже на карте нету, был домик, доставшийся в наследство от черт знает сколько раз прабабки. Хрен кто когда меня там отыщет, отсижусь, а дальше, видно будет, а там посмотрим, произнес я вслух. Чего? Навострил ухи водила. Мы как раз проезжали мимо 16-этажной свечки, стянутой швеллерами по периметру. Помню, еще учась в школе, я недоумевал, зачем нужны на здании эти железяки. Теперь то я знаю, геология хреновая. Высокий уровень грунтовых вод, вот фундамент и поплыл, а дом стянули, чтобы по швам не разошился. Еще два квартала, и я дома. Да ты продолжай, кивнул я. Я внимательно слушаю. Аха, я и говорю, оскалился таксист. Прежний-то был что надо. Чекист, сразу власть чувствуется. И одевался нормально. Костюм, галстук, плащ. А этот в кожаной куртке. Ты подумай, а в кожанке, как байкер какой-нибудь. Знаешь, протянул я, здесь налево, во двор. Сдается мне, что этот вопрос согласован на самом высоком уровне. Направо поверни опять направо. И вот я дома. Видавшая виды 24 остановилась перед моим блестящим лаком Lexus S300. Расплатившись с водилой, закрыв с третьего хлопка дверь, я зашел в подъезд. В груди что-то ёкнуло. Очередное предчувствие, или уже паранойя. Я прислушался к своим ощущениям. Беспокойство лишь нарастало. Да нет, не бывает так, чтобы в третий раз за день какая-нибудь фигня случилась. Подгоняемый недобрыми подозрениями, не дожидаясь лифта, я пулей взлетел по лестнице на четвертый этаж, достал из кармана ключницу, отработанным движением отщелкнул кнопку и откинул нужный ключ, вставил его в скважину, глубоко вздохнул и открыл дверь. Я видел наводнение, приходилось, и в Германии, и в Польше, и в Луизиане, в Краснодарском крае, тоже, по телевизору, но видел. Так что имел некоторое представление, но чтобы у себя в прихожей. Пол скрывался за равномерным слоем воды. Хм, как будто слой воды неравномерный бывает. Два белых парохода с лейблом Adidas дрейфовали в сторону балкона. Чуть поодаль из-под воды торчала корма красных босоножек, а дальше плыл огромный айсберг пены. Где-то в глубине квартиры грохотал водопад. «Бля!» – прошептал я. «Это какая-то уличная магия». Осторожно ступая по болоту, придавив ботинком к грунту розовые стринги, я продрейфовал в ванную. Каждый год поздней осенью наступает такой момент, когда я выглядываю в окно и тихо офигеваю. Земля, которая еще вечером была нормального цвета грязи, за одну ночь становилась белая, как простыня. На самом деле, величественное зрелище. Вот и сейчас я офигел, когда увидел ванную, еще утром бывшую цвета морской волны, а теперь, в белых перьях пены. Нет, пена не висела гроздями и не сбивалась в кучу, она просто растеклась по всей комнате, и порывалась сбежать за ее пределы. Твою ж мать, уже в который раз за день произнес я, закручивая краны, кто-то мне за это ответит. Уже наплевав на сохранность штанин, я прошлепал в спальню. Здесь, как и ожидалось, натянув одеяло до самого подбородка, на кровати сидела вчерашняя шалава. Невинно хлопая ресницами, она подняла на меня свои большие удивленные глаза. «Так», — рыкнул я, — «Леша, Я нечаянно, залепетала она, хотела набрать воды и искупаться, и уснула. Так, повторил я, ты кто? Я, тон девушки моментально изменился. Я, Роксана, произнесла она, грациозно потянувшись. Роксана, усмехнулся я, а между ног, Маруся Марусей. Деточка, ты как за все это расплачиваться собираешься? Твоих десяток за ночь здесь знаешь, сколько надо, а никак. Здрасти, Маруся, приехали. С чего это никак-то? А мне еще 18 нету, ответила пиглица. Чего? Удивился я. Вчера же 22 было, мне 16,5. То-то и заметно, протянул я. К 22 пора бы сиськи и побольше отрастить. Слушай, ты, воскликнула Роксана, не забыв ладонями смерить размер своего бюста. Я, знаешь, с кем трахалась? Да мне до апельсина. Проваливай. Как? Не искупавшись, не накрасившись, испугалась девочка. А ну быстро, проорал я, сообразив, что шутки кончились. Малолетняя шалава, схватив в охапку свои вещи, вылетела из комнаты. Еще через секунду ее топот смолк, и о девочке напоминал лишь чулок, свисающий с бра. Это звездец какой-то. Взяв с тумбочки полупустую бутылку Баццарди, щелчком большого пальца отвинтив пробку, я приложился к горлышку. Через несколько глотков стало заметно лучше. Отдышавшись, я посмотрел на бутылку. До дна оставалось всего пара сантиметров, чего уж там. Задрав к потолку донышко, я влил в себя остатки и почувствовал себя совершенно замечательно. Из коридора донесся всплеск воды. Неужели рискнула за чулком вернуться? Взвесив в руке бутылку, развернувшись, я приготовился метнуть снаряд в лоб надоедливой шлюхи. Но в дверях стоял совершенно незнакомый плюгавый мужичонка в потертом совдеповском костюме, с очками диоптрии на 5, лысиной, окаймленной редкими волосами и совершенно заурядным, совершенно обычным, невыразительным лицом. Его скулы ритмично работали, перемалывая жвачку, а в руке он держал нечто, завернутое в грязную рваную тряпку. «Алексей Сергеевич», — уточнил он. «Я», — согласился я. «А ты, сантехник?» «Не совсем». Пришедший развернул тряпицу, и на тумбочку с громким грохотом вывалился пшник. «Здесь», — он указал на шпалер, — «одна». «Здесь», — гость распахнул полу пиджака, демонстрируя рукоятку заткнутого за пояс пистолета. 15. «Вопросы есть?» «Значит, нету. У вас 5 минут. Я подожду там», — он кивнул головой на подъезд. «Иху мать, как быстро сработали, чтоб я так строил». Я перевел взгляд с лежащего на тумбочке ствола на спину удаляющегося сантехника. «А чего я, собственно, теряю?» Размахнувшись, я запустил 4-гранный снаряд в удаляющийся затылок киллера. Проклятие, наступающее мне на пятки с утра, или кончилось, или отошло пообедать. Так или иначе, но бутылка, с костяным звуком, шмякнулась точно в темечко неудавшегося убийцы. Тот, по инерции сделав шаг вперед, споткнулся о невидимую подножку и мешком рухнул в лужу. Еще не до конца веря в свое счастье, я, схватив с пола гантелю, тигриным прыжком преодолел разделяющие нас 5 метров и добавил по затылку. Раздался хруст, и из раны полилась кровь вперемешку с какой-то грязно-серой массой. «Готов, мда», задумчиво изрек я. «Неудачный я выбрал год, чтобы бросить курить». Взяв киллера за предплечье, я перевернул его на спину. Трупешник, зараза, оказался не из легких. Пена, плывущая под ногами, окрасилась в красный цвет. Похлопав его по карманам, я нашел, что искал, пачку сигарет. Разорвав отсыревший картон, достал сигарету. Она промокла насквозь. Впрочем, как и все остальные, наклонив пачку, я вылил под ноги воду вперемешку с табачной трухой. Не везет, так не везет. Ладно, сейф. Скользя по мокрому паркету, я добрался до края кровати. Нащупав нужную плитку в полу, надавил ее. С щелчком, приглушенным слоем воды, открылась потайная ниша. Улыбнувшись, я набрал на кодовом замке 5555. Никакого эффекта. Еще раз. Снова тишина. Черт побери, замок-то электронный, и явно не предназначен для работы на глубине. В отчаянии я дернул ручку сейфа. 10-миллиметровая сталь, как это ни странно, не поддалась. Деньгохранилище успешно накрылось. Нет, конечно, можно смотаться до магазина, купить болгару, пару десятков дисков, и убить часа 3-4, чтобы распилить дверцу. Но что-то подсказывало, что моего мертвого друга скоро начнут искать. Да еще и соседи снизу, не равен час, вернутся с работы, и, попав под водопад, непременно наведаются ко мне в гости. Дорога каждая секунда. «Здрасти, приехали», – прошипел я, садясь прямо в лужу. «Дай бог с ним. Даже того, что у меня в бумажнике, хватит, чтобы прожить в какой-нибудь хацапитовке года два, а там что-нибудь придумаем. Пора сваливать». Проходя мимо Жмурика, я, на всякий случай, достал из-за его пояса петарду. «Пригодится. Кажется, ничего не забыл». Я глубоко вздохнул, а выдохнул уже в кресле своего ярко-алого Лексуса. Сиденье, в котором я прожил почти 2 года, которое успело продавиться под меня, обняло, казалось, не только со спины, но и спереди. По телу разлилось спокойствие, но расслабляться рано. Я достал из кармана коммуникатор и набрал Сашин номер. «Годок, еще гудок. 5-й, 10-й. Да где же ты пропал? 15. Черт побери, жил королем, а подохну, похоже, нищим. Да еще и не своей смертью. И все потому, что Семенов развлекается с какой-то телкой. 18, 19, 20. Возьми трубку, скотина!» — проорал я в микрофон. «Ты чего кричишь?» — спокойно ответил Саня. «А раньше ответить западло было», — поинтересовался я. «Извини, Лешка». Оборудование шипело, звонка не слышал. «Эх, Семенов, Семенов, все люди, как люди. Кто директор, кто начальник, кто босс, а кто шеф. А Сашка, физик. Как окончил прикладную математику и физику, так и остался на кафедре. Нет, где-то его понять можно, башка у парня варит на ура. Да и отец его там же всю жизнь отгрохал, пока в Принстон преподавать не пригласили. А Семенов здесь остался, хотя тоже мог свалить. Впрочем, есть момент, который я понять не могу. Откуда у него деньги берутся? Зарплата у преподавателя и кандидата наук копеечная. По моим меркам, откуда же, скажите, пожалуйста, у него дом в предместье Парижа и яхта, размерами с крейсер Петр Великий? «Дружище», — произнес я, — «мне срочно нужна твоя помощь. Что-то случилось?» — по-прежнему невозмутимым тоном спросил одноклассник. «Да, дружище, случилось. Я в жопе. Как-то не слишком оптимистично. Поверь мне, в моем положении дышать уже оптимистично». «Я в лаборатории», — ответил Семенов. «Приезжай». Повторять второй раз было не обязательно. Врубив спортивный режим, я сорвал американца в свободный полет. На парковке у института, несмотря на летнее время, места почти не было. Я намотал по рядам кругов 5, прежде чем нашел, куда приткнуться. Кажется, меньше времени ушло, чтобы добраться до сюда, чем найти место, куда припарковать мой аппарат. Дорогу до лаборатории я знал на зубок. Мало того, что проучился в этом университете 5 лет и знал наизусть все его закоулки, даже такие укромные места, где можно уединиться с девушкой посереть бела дня. Так еще и после этого, когда Семенов уже учился в аспирантуре, регулярные походы в его лабораторию на дополнительные занятия со студентками заставили выучить каждую ступеньку, каждый поворот, каждый шов на граните. К сожалению, такие развлечения не остались неоцененными по достоинству моей второй женой, потому и бывшей. «Саня», — произнес я, едва успев открыть дверь лаборатории. «Я в жопе». «Это я уже слышал», — ответил друг, не отвлекаясь от пульта со множеством лампочек. «Скажи что-нибудь новенькое». За те полгода, что я не заходил к нему в гости, лаборатория значительно преобразилась. Вместо допотопного оборудования, бывшего, видимо, еще ровесником самого института, появились новые приборы, еще пахнущие заводской краской. причем явно не отечественного производства. По центру комнаты разместился огромный металлический подиум, заняв большую часть помещения. В воздухе висел запах озона. Если бы не испепеляющая жара снаружи, то я бы подумал, что скоро начнется гроза. Все же, кое-что осталось неизменным. По всей лаборатории, на первый взгляд, в жутком беспорядке, валялись листы бумаги, исписанные корявым подчерком Семенова. Обычно люди, да и я в том числе, пишут по одной букве в клеточке. Некоторые, по букве на полторы клеточки. Но не Саша. Я до сих пор не понимаю, как он умудряется писать по две строчки в одной клеточке. И бог с ним, писать, как он умудряется после прочитать, что написано. Хотя, я так подозреваю, что он и не читает, что там написано. В этом нет необходимости. И вот почему, башка у парня варит. Вообще, что касается математики и физики, его мозг словно находится в другом измерении. Он высоко над тем, через сколько времени встретятся два поезда, один из которых выехал из пункта А, а другой, навстречу из пункта Б. Пока мы в школе решали подобные бредовые задачки, он уже тогда пытался найти практическое применение не алгебре и геометрии, а высшей математике, причем это применение далеко не ограничивалось тем, чтобы согнуть кусок проволоки в виде интеграла и достать шляпу из лужи, вовсе нет. Пока мы решали контрольные, он за считанные минуты успевал решить все задачи у себя в голове, не написав на листке ни единого знака. Наша школьная учительница так ему и говорила: «Саша, я понимаю, что эти задачи тебе не интересны, но ты хотя бы задание мне отдать не забудь. Кроме тебя ведь еще другие дети есть». И это «другие» всегда произносилось с таким стебом. А на математических олимпиадах, пока, опять же, мы пыхтели над одним заданием, Семенов успевал решить все, но он никогда не сдавал свою работу, потому как сдавать было нечего. Подавляющее большинство решалось в голове, а там, где процессор перегревался, на бумаге появлялись несколько закорючин, и ответ готов. Вопрос, ответ, вопрос, ответ. Он не заморачивался над процессом решения, процесс для Саши был не важен. Он получил задачу и вывел ответ, удовлетворил не преподавателя или организаторов Соросовской олимпиады, а себя. Такой извращенный способ анонизма. Но еще более удивительно то, что внешность ученого совершенно не вяжется с его мозгами. Кто-то думает, что Семенов – тощий бледный тип с очками на десяток другой диоптрий. Как бы не так, невысокий, да, но коренастый, с широкими плечами и шеей, почти такой же толстый, как у меня, в полувоенных ботинках, камуфлированных штанах, футболке и наколке в виде усмехающегося черепа на предплечье, меньше всего Саша был похож на преподавателя высшего учебного заведения, кандидата наук, а в скором будущем – доктора. Вообще, в начальной школе я считал себя тупым, и то, надо сказать, не потому что я был таким, а в большей степени из-за классного руководителя, которая каждому ребенку на дне по нескольку раз говорила: «Ну ты и тупой». Тоже вопрос, кто ее, такую, детей-то учить пустил. В средних классах я уразумел, что не совсем дурак. В институте же я начал догадываться, что я далеко не дурак. А уже после, когда начал работать и основал свою компанию, понял, что я, едва ли не гений. Обвести вокруг пальца и заставить делать то, что мне выгодно, я мог почти любого. Но рядом с Семеновым мой мозг словно немеет. Тот опыт и те знания, что есть у меня, по сравнению с другом кажутся такими ничтожными. «Саня, я встрял», — выдохнул я, — «конкретно встрял. Ты понимаешь, что такое «встрял»? Физика процесса мне неизвестна», — пожал плечами ученый. «Рассказывай». «А что тут рассказывать?» Я бухнулся в кресло и кратко, вписавшись всего в 15 минут, поведал историю сегодняшнего дня, начиная сложившимся, как карточный домик, цехом, и заканчивая трупом у себя в прихожей. «Мда, Леха», — протянул одноклассник. «Мда, ты в жопе». «Ну да, а я тебе что сказал?» «И, я так понимаю, Ко мне ты приехал отнюдь не за соболезнованиями. Вот за что я тебя, Саня, уважаю, так это за твою проницательность. Я приехал, чтобы заныкаться. У тебя же остался дом в Хацапетовке. Где-где? Не понял Семенов. Ну, избушка тебе от прабабки осталась. Мы еще туда на шашлыки ездили. Ну, ё-моё, ночью еще по горам плутали, помнишь? Хацапетовка. Усмехнулся ученый. Деревня Ключи Ашинского района Челябинской области. Ты еще широту и долготу назови, съязвил я. Мне до апельсина. Главное, там, не то что меня, деревню-то не найдут. Саша задумчиво пожевал губы. Наверное, это не помогло. Физик встал со стула и медленно подошел к окну. Чего он тянет? То, что ему не жалко, это и не вопрос. Скорее всего, есть другое решение моей проблемы. Хотя мне в голову приходило только два: отстроить цех заново или подставить голову под топор. Первый вариант не подходил, потому как таких денег у меня не было, а второй, думаю, этого объяснять не надо. Мой дорогой друг, повернулся, наконец-то, Семенов, а если я тебе скажу, что есть еще один способ решить твою проблему? Предупреждаю, он не совсем традиционный, что ли? Не совсем традиционный, переспросил я. Это типа как пол поменять, что ли? Круче, покачал головой одноклассник, в миллион раз круче. И, я не знаю, как тебе сказать, чтобы ты сразу не побежал сдавать меня в дурку. В общем, что ты думаешь о путешествии во времени? О, дружище, рассмеялся я, да у тебя процессор накрылся, мать сгорела, хард полетел, спунели. И тут я запнулся. Семенов в упор смотрел на меня своими жутковато спокойными серыми глазами, и было в них что-то такое, что я понял, он не стебался надо мной и не сошел с ума. Стоит заметить, что Саша, едва ли не единственный человек, который скажет, что утром видел марсианина или что только что побывал в преисподней, и я ему поверю, потому как чувство юмора физика работает в той плоскости, в которой прикалываться так тупо даже в голову не придет. А уж если он сказал «в морг», значит в морг. К тому же, если у кандидата есть доступ к таким технологиям, это многое объясняет. Да какой, многое. Это объясняет все. И почему он не пошел на дискотеку с классом, когда директриса всех попалила, что вот купили? И почему он не купил совершенно замечательный крузак по бросовой цене, оказалось, ворованный? И почему он скинул рубли летом 98-го? Наконец, дом во Франции и яхта. Как легко зарабатывать деньги, если знаешь, где, что и когда стрельнет. Знать заранее и постелить соломку. А Саша, я только сейчас понял, на самом деле многое знал заранее. И, если подумать, не припомню, чтобы он совершил какую-нибудь более-менее серьезную ошибку. То есть оно есть? Шепотом спросил я. Оно? Кто? Также шепотом поинтересовался Семенов. Здрасти, Саня, приехали. Не ты ли только что сказал, что у тебя есть девайс, с помощью которого можно отправиться в прошлое? Есть, кивнул ученый. И где же? Воскликнул я, подпрыгнув на кресле. Вместо ответа одноклассник развел руками. Вначале мне показалось, что это его очередная издевка, типа как хорошо бы, да хренушки. Но тут я сообразил, он показывает вокруг, на оборудование, а лабораторию, оно, здесь, прямо здесь. Все это время машина времени находилась на расстоянии вытянутой руки, а я и не подозревал. Я снова оглянулся, но теперь на все приборы, дисплеи, кнопки и прочее оборудование смотрел с благоговением и, чего скрывать, страхом. «Офигеть можно», — произнес я. «Физикой этого процесса займешься позже», — улыбнулся друг. «Сколько времени тебе надо? А что, можно прямо сейчас?» — осторожно осведомился я. «Нет, завтра. Конечно, сейчас. Или ты хочешь подождать, пока в твоей голове наделают новых дырок? Сколько времени тебе надо?» «Так, постой, свай, мы начали забивать летом 6-го года, заказал я их в мае, давай апрель 2006 года. 19 апреля 2006 года, застучал по клавиатуре Семенов. Полдень ровно. тебя устроит. До апельсина, расцвел я. Главное, апрель 6-го. Постой, а как я смогу исправить это? А вот это уже твои проблемы. Можешь записку отправить, можешь по телефону предупредить. Наконец, можешь в гости к себе наведаться. Я бы предпочел последний вариант. А как же нарушение пространственно-временного континуума? Ядовито поинтересовался я. Ой ли, усмехнулся Саша. Ты доктора Эммета Брауна вспомнил, что ли? Забудь все это. Я раз 100 летал, и ничего. Вселенная на месте. Ну, ты готов? Да, но... Надеялся получить какую-либо напутственную речь. Обойдешься. Башка у тебя варит, сам разберешься. А как я вернусь-то? Найдешь меня. 2 года назад я отправить тебя не смог бы, но вернуть, запросто. Физика процесса мне была уже известна. Становись. Куда? На эту, короче, хрень. Друг кивнул на подиум. Я улыбнулся. Замешательство одноклассника говорило не о том, что он решил не пугать меня научными терминами, отнюдь. Просто он не заморачивался на такую мелочь, как придумать название для этой хрени, как, наверное, и для многого в этой лаборатории. Еще бы, Семенов строил эту машину для себя, а ему и без названий все понятно. Черт же побери, я судорожно сглотнул. Вот оно, всего полшага, полсекунды, и я буду спасен. Как все, оказывается, просто. Радость омрачала одно, курить хотелось жутко. И еще, я надеялся, что это не очень отразится на моем организме. Решившись, я занес ногу на ступеньку. И как раз в этот момент зазвонил телефон. Я посмотрел на аппарат. Номер засекречен. Хм, даже догадываюсь, кто это. Отказать себе в удовольствии я не мог. Слушаю, произнес я в трубку. Алексей Сергеевич. Осведомился незнакомый голос тоном, в котором звучали нотки гробовщика. Ага, он самый. И что дальше? Хотел предупредить, что вокзал, аэропорт и все дороги из города перекрыты. Сдайтесь по-хорошему, и я обещаю, будет не очень больно. Здрасте, приехали, усмехнулся я. У меня есть встречное предложение. Ты смотрел передачу «Ищу тебя». Так вот. Предлагаю поиграть в увлекательнейшую игру. Найди меня. Отыщешь? Хрен с тобой. Замочи. А нет, можешь спилить мушку, засунуть ствол себе в задницу и пустить маслину. Советую уже приступать, потому как хрен когда ты меня найдешь. Еще вопросы. Будет больно, сделал вывод собеседник. Обязательно, кивнул я. Ты найди меня сначала. Саенера, убрав наладонник, я поставил ногу на подиум. Сейчас внесу свою лепту в историю. Ну, Саня, я готов, произнес я. Поехали. Хм, Леха, тут небольшая загвоздка. Напряжения в сети не хватает. Ты что, побледнел я, издеваешься? Нет, покачал головой ученый. Прикололся немножко. Да прибудет с тобой сила. И Семенов ткнул пальцем в кнопку. Глава 2. Признаться... Ожидал чего-то большего, ну, не знаю, в «Терминаторе», например, Шварценеггер прибыл в прошлое в огромном мерцающем шаре из электричества, назад в будущее, опять молнии, хотелось бы чего-нибудь этакого, более эффектного появления, одним словом, хренушки, короткий бах, на миг потемнело в глазах, и, вот он я, туточки, туточки, это лаборатория Семенова, но без пандуса и всех тех приборов, что я видел 15 секунд назад, полутемная коморка с паутиной на потолке, парой десятков коробок, покрытых пылью, и, конечно, без самого Сани. Кажется, получилось. Для верности я похлопал себя по бокам. Вроде, я здесь весь, и, как будто, живой. Ес, здравствуй, самый прекрасный город в мире, произнес я, подойдя к окну. К сожалению, слой грязи на стеклах не позволил оценить даже ничтожно малую часть красоты родного города. Но одно было ясно, Акилла промахнулся. То, что было за окном, больше походило на поздний вечер, чем на 12 часов дня. Но это, мелочи, издержки производства. Главное, я здесь. Я, действуя по привычке, достал телефон, посмотреть, сколько времени. Дисплей показывал 19 июля 2008 года, 4 часа вечера. Ну да, в самом деле, чего это я? Поразмыслив, не перевести ли часы на 2006, я махнул рукой и направился к выходу. В самом деле, полчаса до дома, час там, полчаса до Семенова, и стоит из-за этого заморачиваться. Немного огорчило, что коммуникатор не может найти сеть, да тоже мелочи. Щелкнув замком, я зашагал по скрипучему паркету университетского коридора, скатился по перилам лестницы и чуть не впечатался в бюст Ленина на постаменте. Забавно, кажется, здесь скульптура «Россия» стояла. Впрочем, никогда не заострял внимания. Заучились. Грозно осведомилась старушка-вахтерша, оторвавшись от вязания и стрельнув глазами поверх очков. Да, выпалил я. Я тут на вечернем учусь, уснул. Добавил я, виновато разведя руками. Ну, покачала головой старушка. Небось, опять с Семеновым аспиранток тискали. Знаю я вас, бабуль, широко улыбнулся я. А тебе завидно. Вахтерша аж поперхнулась от такой наглости. Да я на вас ректору напишу. В правком, в райком. Да я до обкома дойду. Последние слова я слушал уже спиной. Да иди куда хочешь, старая. Только сильно сомневаюсь, что на Саньке это как-то отразится. Хлопнув на прощание дверью, спустившись с крыльца, я, по инерции, достал из кармана ключи от Лексуса. Да не тут-то было. Американец, насколько я помню, еще только сошел с конвейера. Придется второй раз за день ловить Лохматова. На дороге было на удивление пусто. Странно, обычно возле Юргу в любое время полно автомобилей, а тут, хоть шаром покати, лишь у тротуара стоял ГАЗ-24-10 в совершенно обалденном состоянии, блестящий лаком боков и хромом дверных ручек и бамперов. На борту чернели шашечки, на крыше сиял оранжевый фонарь, а за лобовым стеклом светился зеленый огонек. Ну вообще, все причиндалы. Я бы на месте хозяина не бомбил на таком раритете, а хранил бы в гараже и тряпочкой каждый день протирал. Сам таксист как раз отходил от киоска с газетой в руках. Что-то в его лице показалось смутно знакомым. Впрочем, у меня только в административе 30 человек, плюс работяги, 1500 человек, и текучесть у этих 500, огромная не то что город, почти всю страну в лицо изучить можно было. И не только Россию, вдобавок Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан и еще с пяток бывших республик бывшего Советского Союза. Постой! Прокричал я, подбегая к автомобилю. До Макеева довезешь? Да куда? Переспросил бомбила. Что, не местный, что ли? Удивился я. До Тополиной доедем, а там покажу. Да у меня и смена закончилась. Замялся водила. Два счетчика. «До апельсина», — согласился я. «Поехали». Я запрыгнул на переднее сиденье, таксист устроился за рулем. Двигатель старенькой «Волги» запустился на удивление легко, с полоборота. Про себя я отметил, что и в салоне газа на удивление чисто. Даже все шильдики на месте. Я провел рукой по панели. «Нравится», — усмехнулся шофер. «Неделю назад получил. Тысячи не накатал еще. Обалденный аппарат». Согласился я. Чего ждем? Трогай. А ремень? Скотина. Вконец решил меня довести. Чертыхнувшись, я щелкнул застежкой ремня, волговский мотор характерно звякнул и машина тронулась с места. Наверное, для всех профессиональных таксеров естественно рассказывать что-нибудь, совершенно не обращая внимания, интересна ли беседа попутчику. Этот исключением не был. Если еще про вчерашний матч я мог послушать, то когда он переключился на то, какую обалденную телку он драл с ватакенной задницей, здесь он сделал жест руками, как рыбак, который показывает, какого здорового сама подцепил, я сжалился над своей психикой, закрыл глаза, откинулся на кресле и отключился от внешнего мира. Вообще же, насчет игры, неплохая мысль. Можно сделать пару ставок на Россию в чемпионате Европы 2008 года. Черт побери, от следующей мысли меня пробил пот. У меня же в коммуникаторе все котировки доллара и евро за последние 3 года. плюс курсы акций полутора десятков компаний. Зачем, вообще, строить, обладая такой информацией? Риска, никакого. Эй, друг, потряс меня за плечо таксист. Тополиная.